Присаживайтесь, дорогие. Слава Господу. Слава Господу. Записывается служение? Отлично, я рад. Уже есть люди, которые слушают. Это благословение большое. Приветствую всех еще раз. Повернись к своему ближнему, скажи, я рад или я рада, что ты пришел сюда. Аминь, аминь. Это классно. Скажите, какую мы сейчас большую тему проходим? Что мы сейчас разбираемся? Чего мы сейчас пытаемся добиться в нашей жизни? Зачем она нам нужна? Что помогла пустыня евреям? Что она помогла? Что делали евреи в пустыне? Ну, раптали. А что должны были делать? Ну, они и славили, и раптали все одновременно, прям как мы. Когда вышли, то славили. А когда пить нечего было, то роптали. Вы знаете, Бог, Он учит нас. Бог, Он учит нас. Он хочет, чтобы у нас поменялся образ мышления. Самое главное, для чего мы проходим сейчас эти темы, это чтобы избавиться от чего? Грех — это очень много, это большая вещь. Мы за 2 месяца точно не избавимся от всех. Да-да-да. А почему нам нужно избавиться от привычного мышления? Потому что приходит неверие. Итак, мы проходим с вами эти все темы для того, чтобы избавиться от неверия. Неверие — это не просто вера со словом «не». Неверие — это просто нехватка веры. Неверие — это что-то лишнее, что заменяет место веры. Это вот как антихрист. Это не просто не Христос или против Христа. Это еще и вместо Христа. Люди, которые не знают Бога, которые противятся, у них не просто пустое место в сердце, у них на этом месте идол есть. Святое место пусто не бывает. Когда у христианина не хватает веры, а все мы приходим, ну... Как приходим к Богу? Вера у нас, вот, Иоанна 3,16. А дальше, может, и нет. В нашем мышлении, в нашем сердце место веры занимает неверие. Нам надо не просто услышать Слово Божье, принять его верой, нам надо еще что-то выбросить из своего разума, выбросить привычные представления о Боге, о себе, о церкви, о брате, о сестре, привычные представления. Как сказал, по-моему, Павел, если мы даже Христа знали по плоти, то больше уже не знаем. Если мы знали человека как грешника, это было вчера, сегодня он должен быть уже другим. Если вдруг встает человек, который никогда не служил Богу, и вдруг начинает служить Богу, мы думаем, да что он тут вообще влез? Прям как с Иисусом. Что этот плотник тут пришел нам? Говорит, он же ж плотник, мы же ж его знаем. Он же ж 30 лет у нас тут плотником отжил. Привычный взгляд приводит к неверию. Нам надо отказываться от привычного взгляда. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Почему? Они копаются в истине, они копаются в Слове Божьем. Они углубляются, их взгляд меняется, приходит вера. Вторая причина неверия, с которой мы больше даже боремся, чем с привычным взглядом, это незнание пути Божьего. Мы думаем, что Бог будет действовать так, так и так. Я уже много раз рассказывал. Для меня выйти из Египта и прийти в землю обетованную было бы просто. Все враги умирают. Мы выходим, для женщин розовые лепестки на дороге. Можно толщиной 2 сантиметра. Тогда еще запах будет приятный подниматься, такой насыщенный. И под звуки труб, там всех остальных музыкальных инструментов, мы входим в землю обетованную, все враги падают автоматически, и все в порядке. Ну, у меня такое было представление. Много другое представление. И евреи, они не ожидали от Бога, что Он будет действовать вот так. Они не ожидали, они не думали, что их Спаситель будет с ними поступать вот так. Какую там манну им даст? Приведет их в состояние, когда им жажда будет очень сильная. Потом даст воду из какой-то скалы. Водить будет по этой пустыне. То туда, то сюда. Потом с утра начнет какими-то громами, молниями там. Люди не понимали Бога. Он старался донести до них свой образ мышления. Он старался научить их не быть старыми рабами фараона, но быть царственным священством, народом особенным, Божьим народом. И у них это не очень получалось. Это, знаете, вот как когда знакомятся вот люди, допустим, там человек попадает на работу, например, кому-то там, или попадает там под какого-то начальника, или в какую-то там организацию. И если он не очень такой смиренный внутри, то там начинаются терки. И начальник может быть идеальный. Но если он хочет свое дело делать, ему, может быть, придется этого товарища ставить на место, если он не будет слушаться, если он не будет подчиняться. Да? И в большом народе там были неидеальные люди. И мы все тоже приходим неидеальные. Но Бог, Он хочет с нами знакомиться, иметь более близкие взаимоотношения. И чем больше мы понимаем, как же Бог все-таки действует в нашей жизни, тем больше у нас веры. Почему люди не ходят в церковь? Почему люди не ищут Бога? Они не думают, что это может что-то изменить в их жизни. Они не думают, что это вообще к ним относится. У них мышление необновленное. Нам надо обновлять наше мышление. Итак, сегодня мы будем продолжать изучать уроки пустыни. И сегодня мы попробуем коснуться такой темы, как личное участие. Помните ли вы, какие мы уроки уже проходили в пустыне? Помните какой-нибудь один-второй урок? Не стесняйтесь. Ну, что мы проходили? Ману. Да. Ну, что было на прошлой проповеди про пустыню? Детям любовь Иисуса. Не угадали. Предназначение. На прошлом уроке про пустыню мы проходили субботу. Мы проходили юбилейный год. Мы проходили то, что Иисус наш юбилей. Помните? Что мы еще проходили? Мы проходили справедливость Божью. Мы проходили против идолослужения кое-что, говорили с вами. Хорошо. Я думаю, может быть, вам давать домашние задания, потом, чтобы вы сдавали домашние задания, я буду ставить вам оценки, что вы запомнили, как в школе. Надо подумать об этом. Итак, мы хотим понять Бога лучше. Чем больше мы поймем Бога, тем больше у нас будет веры. Чем больше мы поймем Его пути, как Он действует, тем больше мы сможем сотрудничать с Ним. Например, если Бог хочет, чтобы я шел вот так, а я иду вот так, будет ли Бог действовать в моей жизни так, как мне нужно сейчас? Если у нас разные дороги. Ну, Он будет, Он нас любит, но так, как бы надо бы, не получится уже. Как Моисей, он второй раз должен был сказать скале, а он дважды в нее с гневом, так с раздражением стукнул своим жезлом. Вода пошла. Но Бог сказал Моисею: «Моисей, ты не явил свою святость, в землю обетованную не войдешь». Бог действует, когда мы ходим неправильно, но лучше ходить правильно. Но лучше ходить вместе с Ним. Тогда вера будет максимальна. Это вы знаете, вот можно ехать по прямой дороге, а можно вилять. Я помню, был на конференции в Ирландии, мы там взяли такой аппарат, он говорит все время, куда тебе ехать, ты ему говоришь, какой адрес. И пока мы сначала ехали, то все было нормально. Мы ехали по нормальным дорогам, шоссе, все. Потом мы решили покушать заехать. Заехали в какой-то городочек соседний, покушали, и этот GPS из этого городочка повел нам по проселочным дорогам Ирландии. И вместо 4,5 часов мы ехали 8 часов. И там были такие дороги, что мама не горюй. Я помню, там вообще интересный скоростной режим. Мне понравилось в Ирландии. Гора. Дорога идет наверх в гору. Уклон 45 градусов. Ну вот, пополам, да? А кривизна дороги 45 вот так, 90 вот так. Одна полоса, то есть на одну машину, но дорога двусторонняя, то есть надо разъезжаться как-то. Стоит знак 80 км в час. Короче, этот GPS вел, а? Вверх. А? Чтобы не расслаблялись, да. Короче, больше 30 нам ехать точно не хотелось. Главная суть, что мы, конечно, приехали туда, куда надо, но это было трудно, тяжело, дети там устали, вымотались. Почему? Потому что мы свернули с дороги. У Бога есть прямой путь, но Он, конечно, помогает нам, если мы там заезжаем. Но обычно проблем намного больше и веры намного меньше. Поэтому давайте мы постараемся узнать пути Господа. Чем ближе мы будем ходить по Его путям, тем больше будет веры, откровений. И я верю, что где-то, когда мы будем уже достаточно близко, включится пробуждение. Очень сильно верю. Давайте мы посмотрим Исход 25 главу. Тема сегодняшней проповеди будет «Личное участие». Исход 25 глава. С первого стиха. Итак, евреи вышли из Египта. Бог их посадил на диету, дал им работу, график, обязательный отдых в субботу, ввел по пустыне, дисциплина, привел, показал свою славу. И теперь говорит. С первого стиха читаем. Исход, 25 глава, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». Когда я прочитал вот недавно это местописание, это слово «скажи» прозвучало в моем сердце так, как будто оно лично ко мне было направлено. И я так аж прям так... Ух! Немножко так встрепенулся. «Скажи», то есть Моисей, ты должен это сказать. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». Вы знаете, я о деньгах не люблю говорить. Но если Бог сказал «скажи», надо сказать. Мало того, что тебя через трудности проводят, мало того, что всякие странные пищи тебя питают, всякие испытания, проблемы. Так еще и деньги приносить надо. Правда, эти деньги им египтяне отдали, но за их же собственные дома, я думаю, так справедливо было. Но читаю дальше. «От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». То есть это было не абсолютно всем. Это кто хочет. Но все равно сказать надо. Надо давать приношение. Что же Бог хотел? Бог хотел запчасти для храма. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь. Это как в некоторых процветающих, в кавычках, служениях. Там, выносите сейчас сюда все золото. Мы не будем так делать. Это Ветхий Завет. Хотя вы можете, конечно, выносить, если вам понравится. И шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и виссон, и козью, и кожи, и бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, и елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Бог говорит, ребята, из Египта у вас остались кое-какие сокровища. Принесите мне и сделайте мне храм, и я буду обитать посреди вас. Бог время от времени являлся людям. То там являлся, то тут являлся. Аврааму иногда являлся. Иакову иногда являлся. Исааку иногда являлся. И здесь он говорит одну очень интересную вещь. Он говорит, если вы построите мне храм, я буду посреди вас все время жить. Это будет мое постоянное место жительства. Это то, что нам нужно для пробуждения. Иногда Бог являлся в нашей жизни. Мы хотим, чтобы Он тут был, проявлялся каждый день все время. Аминь. Для этого Ему нужен храм. Бог знает. И поэтому Он сказал, принесите те драгоценности, которые вы вынесли из Египта. И мы все что-то вынесли из Египта. Кто умеет петь из Египта? Кто умеет хорошо говорить из Египта? Кто умеет, может быть, играть на музыкальном инструменте из Египта? Мы все из мира что-то вынесли, и мы что-то можем принести Богу. И смотрите, если бы, допустим, принесли только шерсть, но не принесли, например, бы золото, они бы не смогли сделать некоторые очень важные части, без которых вообще служение не проходит. Если бы принесли только золото, а люди, которые думают, да что там это шерсть? В самом деле, ну кому нужна шерсть? Золото, я понимаю, это драгоценное, там, пусть они там себе купят в этом храме, что надо, но шерсть. Бог сказал, принесите, оно мне нужно. Без шерсти не было бы ни завес, не было бы многих деталей тоже. Не было бы одежд для священников. Приносить Богу нужно разные вещи. Нужно приносить свой дар и свой талант, который Бог тебе дал. Личное участие. Народ Божий должен поучаствовать в создании храма Божьего. Бог уже что-то нам дал, нам это что-то надо принести. И причем не так, что вот половина принесла, вторая нет, что пол храма, что ли, получается. Представляете себе эту картину? Вот с одной стороны, там, допустим, половина там всех этих частей храма, половина палаток сделана, а вторая там дырка, например. Ну, не годится. И там очень много деталей было. И некоторые детали были больше и дороже, некоторые детали казались совсем... но такие не очень важные. Не все камни были по нашим, например, меркам драгоценные, которые там написаны. Там в основном были самоцветы. Там, может быть, был рубин драгоценный, алмаз был драгоценный, а вот, скажем, яспис, это яшма, ну, уже не такой драгоценный. А Бог говорит, это мне надо. Это мне надо. Не пытайся оценить свой дар и талант, ценный ли он по сравнению с другими дарами и талантами или нет. наше личное участие каждого человека. Помните, по мере каждого члена церковь получает превращение себя в духе. Личное участие каждого человека. Есть вещи, которые мы делаем по дарам. Есть вещи, которые нам надо делать всем, каждому лично. Например, просто приходить в собрание. Давайте мы откроем тот же самый исход, только уже 30 главу. Исход 30 глава с 11 стиха. Исход 30 глава с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Кстати, если бы Давид при перечислении Израиля вот это правило бы послушал, у них бы не было тогда язвы. Да. «Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу». Это был вид денег, вес серебра. Я покопался, посчитал, где-то на наши деньги это серебро бы стоило латов 5. Ну, допустим, в месяц приехать на служение, билетики, ну, на 5 латов плюс-минус. Я, например, говорю, это небольшая цена, которую платит каждый. Просто прийти, просто приехать, просто чуть-чуть поднапрячься. Это не так много. Причем это делали тогда только мужчины. То есть они точно могли себе это позволить. «Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Каждый должен внести свою часть. И есть вещи, которые вносим мы все поровну. Есть вещи, которые как дары от Бога, которые мы приносим индивидуально свои. Наше личное участие в храме, наше личное участие в Царстве Божьем. Давайте мы откроем следующее местописание уже из Нового Завета. Храм всегда ассоциировался с жертвоприношением, и на жертву приходило присутствие Божие. Мы с вами умеем приносить некоторые жертвы. Сегодня было прекрасное прославление. Бог очень благословляет нашу группу прославления. Я думаю, что вы тоже благословенные. Нам легко приносить жертву, когда огонь здесь уже горит. Мы, может, пришли. У нас огонь еще не горел, но есть где зажечь. Это большое благословение. И на жертву приходит присутствие Божие, на жертву приходит благословение Божие. Наше дело разжечь огонь, положить жертву, и Бог придет. Что в Новом Завете жертва? В Ветхом они там приносили очень много чего. Вот за эти деньги, которые с каждого мужчину снимали, они покупали скот, чтобы можно было делать ежедневную жертву. Утром приносился, по-моему, барашек. Вечером приносился, и в выходные дни 7 было жертвоприношений. Там много всего, что там и мука шла, и елей шел, и еще вино там у них шло. Сжигалось. Не внутрь. Вот. На все это нужны деньги. Соломон говорит, за все отвечает серебро. Отчасти это и в Новом Завете так. Хотя в Новом Завете важнее думать о духовных ценностях, потому что часто важнее, чтобы мы отдали свою жизнь Господу, чем просто отплатились от Него, откупились. На тебе, Господь, и до свидания. Давайте мы посмотрим, что же в Новом Завете, какое наше участие в жертвеннике, какая наша жертва. Римлянам 12 глава с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву, в живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. В отличие от Ветхого Завета, где жертвы убивались, в новом жертвы живые. Но они должны быть также посвящены. Мы как будто должны умереть для себя. И чтобы жить для Бога. И очень важный момент. Он говорит, представьте ваши тела. Многие говорят, я верю в душе. Бог знает, что этого мало. Потому что если ты веришь в душе, а твое тело занимается другими делами, то вера без дел мертва. Душой голодного не накормишь. Надо, чтобы тело что-то взяло и что-то дало к этому голодному. Если тело не возьмет Библию и не будет ее читать, то и душа Слово Божье не получит. Если тело не придет в послушание на какое-нибудь служение, на котором нужно что-то сделать для Господа, для людей, это не будет сделано. Бог очень практичный. Он говорит, ты представь тело, а со всем остальным я разберусь. Пусть твое тело идет за мной, слушает меня, учится у меня, служит мне. Душу настроим. Многие говорят, что делать? Я не могу избавиться от этого греха. И где-то честно в сердце, наверное, не знаю, как у вас, у меня были грехи, которые я любил. Серьезно вам скажу. Были грехи, которые я любил. Но я знал вот это место Писания, и внутри меня была борьба. Я приходил к Богу и говорю, Господь, я буду стараться идти за Тобой, а Ты помоги мне с этим. Я это не могу сам избавиться. И Он помог. И Он помог поменять мое мышление. И Он помог поменять мое отношение. И Он открыл мои глаза. И избавил вот от этой привязанности. Это очень сильно. Но если бы мое тело не сидело на служениях и не слушало проповеди, если бы мое тело не искало Господа, там, допустим, дома через какие-то проповеди, через прославление, через молитву, душа бы тоже не обновилась. Наше тело должно быть представлено на служение Богу, в живую жертву. Вот тут недавно слышал на конференции такое свидетельство. В Китае не хватает учения. У них очень сильные церкви, очень много людей каются, но не хватает лидеров, которые бы могли здраво, трезво научить. Покаялось несколько человек, и они прочитали это местописание, что представьте тела ваши в жертву. Я думаю, дьявол кому-нибудь подсказал, они новообращенные взяли, закрылись, облили себя бензином и сожгли. Вы знаете, это ужасно выглядит, даже когда ты слушаешь, что это где-то в далеком Китае происходит. Но я лично был свидетелем многих душ здесь, в Латвии, у которых не хватало для них лидеров, кто бы о них позаботился. И у них уезжали мысли совсем не в ту сторону. Проблемных ребят. Я был таким человеком. У меня было несколько лет прохождений проблем. Я был с Богом, но мое мышление было кривое. Какие-то идеи были странные о том, что Богу надо от меня. Слава Богу, бензином обливаться не хотелось. Ну, это было больно. Потом Бог меня освободил со временем. Но я скажу, дорогие, когда придет пробуждение, церкви будут нужны уже готовые лидеры. Понимаете, поздно обучать лидеров, когда у ворот тысяча новообращенных стоит. Поздно поднимать зрелых христиан, которые о них будут пастись, когда вот уже сейчас надо. Я вам сейчас хочу сказать небольшую рекламу. В Бауске, я уже говорил, с сентября начинается школа заочная. Один раз только нужно будет приехать в месяц, послушать лекции, сдать зачет. Небольшие материалы, не грузящие. Я бы хотел там видеть всех вас. Может быть, за исключением тех, у кого состояние здоровья просто не переносит дорогу до Бауски. Вот для них исключение сделаем. Честно вам скажу, хотел бы видеть там всех вас. Я глубоко верю, что это нам нужно. Смотрите, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Я скажу, для обновления ума мало один раз в неделю послушать проповедь. Для обновления ума нужно каждый день питаться. Для обновления ума нужно и последовательное учение, которое там дают, в этом институте. И личное вникание в Писание. И еще, может быть, и проповедь какую-нибудь послушать записанную. Нам надо быть алчущими и жаждущими. Это наша часть, это наше участие. Итак, это жертва, я понимаю, это напрягаться надо. Это ты второй раз в школу пошел. Но я хочу вас видеть там всех, кроме тех, кому не позволяет состояние здоровья. Понимаю, что не все могут приехать в Бауску. Но мы вас здесь достанем. Не переживайте. Благословим вас, поделимся тем, что там в Бауске было. Поэтому думайте до конца служения. Это будет очень важно. Наше личное участие — это наше личное тело, принесенное в жертву служение Господу. Интересно вот это слово «разумное служение». Знаете, есть служение неразумное, есть служение разумное. Слово «разумный» — это по-гречески «логикен». Рассудительный, логический, относящийся вот к речи, то есть сформулированный в словах, построенный на рассуждении, на логическом. Вы знаете, многие считают, что христианство — это ты выключил мозги и во что-то странное ушел. Это не настоящее христианство. По крайней мере, не полнота точно. Настоящее служение, оно разумное, оно логическое. Ты можешь понять Бога не ветхим умом, новым, обновленным. Понять Его служение. И нормально, разумно, как нормальный человек, служить Богу. Люди не понимают этого просто потому, что у них мышление плотское. Но это не значит, что у Бога нет логики. Она у Него есть. Нам надо просто обновить наш разум. Разумное служение — это то, что нам нужно. Это то, что нужно Церкви последних дней. Чтобы мы понимали Бога как можно лучше. Чтобы мы понимали пути Его. Чтобы мы сотрудничали с Ним как зрелые, взрослые люди со своим боссом. А не как маленькие дети, которому ты скажешь, нарисуй папу, он нарисовал каляку-маляку. Ну ты его любишь, ну да, ну нарисовал он, ну все понятно. Надо вырастать из этого. Это не должно длиться вечно. Давайте мы дальше посмотрим. Другое место Писания. Это будет первое послание Петра, вторая глава. Он говорит о схожих вещах. 1 Петра, вторая глава. Пока вы открываете, засвидетельствую. Вот в этом состоянии своем проблемном я пришел в библейскую школу, которую тогда в Слове истины организовал Николай Гриб и Саша Родионов. И там были шикарные учителя. Она не была, правда, заочная, она была очная, но по вечерам. Учились 3 вечера в неделю. Шикарные учителя. Столько истин нас сложили. Столько вот любви и молитва, и прославления. Радикально изменила мою жизнь. Я бы никогда не мог никак и никому и никогда служить нормально, разумно, если бы я не прошел эту школу. Читаем. 1 Петра, 2 глава. С 1 стиха почитаем. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Интересно, что слово здесь переведенное как словесное, это то же самое логикен. Разумное молоко, словесное молоко, понимание Слова Божьего, чтобы ты понял, как действует Бог, чтобы ты понял, чтобы я понял, чтобы мы поняли, как он действует, как он поступает, как я могу с ним сотрудничать, что он конкретно хочет, как мне добиться от Бога чего-то. Чистое словесное молоко. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мне вчера такая интересная мысль посетила. Живые камни. И так как это смешно, я себе представил себе живой кирпич. Вот представьте, это красный кирпич, живой. Так это смешно стало. И вдруг до меня дошла мысль. В этом мире огромное количество живых камней. Каждый из вас обладает несколькими триллионами живых камней. Узнаете картинку? Я сейчас пущу по рядам. Посмотрите внимание. Это картинка из микроскопа клеточек лука. Лука. Ну, у нас похожие клеточки. Просто у лука они побольше, их легче сфотографировать. Каждый организм, каждый живой организм состоит из клеточек. И каждая клеточка, согласитесь, похожа на камень в кладке. И это не кирпичи, они все разные, но не все подходят друг другу. Каждое тело на этой земле состоит из живых камней. Маленьких, невидимых глазов. Я думаю, что Петр никогда не видел то, что мы можем видеть сейчас через микроскоп. Каждый из нас — это маленькая живая клеточка в теле Иисуса Христа. Живые камни. Кладка, сделанная из живых камней. Потрясающая, могущественная архитектура, которую придумал сам Творец. Мы живые камни. Спасибо. И от действия каждого камня, каждой клеточки в этом организме зависит благополучие всего организма. И если одна клеточка где-нибудь там в печени не работает, это может быть небольшая проблема. Но если 90% в печени не работает клеточек, это что там, цирроз, некроз? Большая проблема. Церковь Христа должна выздороветь. Каждый член тела Христа, каким бы маленьким он ни казался, он важен для Бога. Мы живые камни, мы клеточки в теле Христа. Твоя и моя жизнь что-то дает этому телу. Может быть, это кажется незаметным. Посмотря на свою руку, я не могу сказать, что клеточки я вижу. Но они там есть. И потому что они хорошо работают, я могу стоять, я могу двигаться, я могу что-то делать. Когда что-то не работает, мы сразу это очень хорошо чувствуем. Что нужно клеточке, чтобы она хорошо жила, чтобы она хорошо работала? Ей нужно хорошее питание. Хорошее питание. Особенно детям нужно много хорошего питания. Об этом здесь апостол Петр и говорит. Возлюбите чистое словесное молоко. Возлюбите питание. Это наше участие. Хорошо кушать и слушаться, как у маленьких детей. И тогда мы будем расти. И тогда организм Христа будет здоровый. И, кстати, поместная церковь — это тоже как маленький орган в теле Христа. Вот он нужен Богу здесь, он здесь и есть. Живые камни. Наше участие. Я когда читал «устрояйте из себя дом духовный», вот это слово «устрояйте» здесь у нас написано в повелительном наклонении, то есть как будто мы должны этим заниматься. Но когда я залез в оригинальный язык, там было другое время почему-то. Я не знаю, может быть, трудное место для перевода. Там был пассивный залог настоящего времени. То есть Бог устрояет из нас. Реально вот это тело, с точки зрения Христа, мы не можем построить. Бог это делает. Наше дело — быть на своем месте, хорошо кушать и выполнять свою функцию. А уже кого Бог поставил рядышком, того Бог поставил рядышком. И, может быть, нам так не кажется, но мы подходим друг к другу. Смотрите, аналогии, какие приводит Петр. Он говорит, дом духовный. Если из дома вытащить кирпич, дырка будет, зимой холодно будет. Нехорошо, правда? Нам каждому нужно быть на своем месте. Это наше личное участие. Как бы вроде верующих много, но Богу нужен каждый лично. Если тебя не будет на твоем месте, там будет дырка. Там будет холодно. Там микробы могут пролезть в этом месте, в тело. Меньше защиты. Священство святое, чтобы приносить, опять-таки, духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы священники. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то народ еврейский, они участвовали в служении храма в основном материально. Они в основном приносили десятины, они приносили туда своих вот этих вот животных, там нужно было первородных животных приносить, и каждого десятого, опять-таки, животного приносить и выкупать. Короче, это было в основном материальное служение, а колено Левиина было выделено для духовного служения. Ну, относительно духовного. Они тоже, конечно, материальными вещами занимались, но уже в храме. Они переносили этот храм, пока была скиния, потом они прославлением занимались. И была еще семья потомки Аарона, которые были священниками. Вот они в храме делали очень много чего. У них личное участие было прямое, и от этого зависела их жизнь. Они приносили жертвы. В общем-то, это не очень приглядная работа была. Это, в общем-то, была работа мясника. Если мы почитаем, что там вот в действительности нужно было делать, приводят к тебе быка. Его нужно было убить. Шкуру снять. Мясо разделать. Работа мясника. И потом он должен был все правильно поступать. И он это приносил. Его личное участие было большое. Знаете, что Библия говорит о верующих? Мы с вами все священники. Нету прихожан, нету мирян и ухожан, да, прихожан и ухожан, как Юля подсказывает. Все священники. Наше с вами участие второе после первосвященника. Первосвященник наш Иисус. Его никто не перепрыгнет, я не думаю, что кому-то стоит об этом даже думать. Наше участие за ним сразу. Каждый священник. Священник должен был научиться, как служить в храме. Священник должен был понять, как правильно поступать. Там, когда мы читаем, вначале несколько священников немножко там самодеятельностью позанимались. Пух. И пепел. В Новом Завете так не происходит, но в Новом Завете, как я понимаю, Бог просто не допускает тебя служить в таком состоянии. И если вся церковь не может послужить, потому что не знает, то вот мы и не служим. Нам надо научиться, как служить. Иисус говорил, идите и научите все народы тому, чему я повелел вам. Мы царственное священство. Мы не только священники, мы цари. Это тоже наше участие. То есть у нас дана от Бога власть утверждать Царство Божье там, где мы находимся. Может быть, это будет наш дом, наша семья. Может быть, это будет что-то побольше. Это не важно. Главное делать это качественно. Когда клетка работает качественно, она здоровая, и не важно, что клетка соседняя, она в 3 раза больше. Да какая разница? Может, одна нужна такая, другая такая. Это нормально. Участие. Участие проходит яркой нитью через весь Новый Завет. У Иисуса все было очень лично. Помните? Как там написано? Двое на поле, один берется, другой оставляется. Двое в жерновах мелют, одна берется, другая оставляется. Почему? Потому что у одной лично с Богом в порядке, у другой лично с Богом не в порядке. все очень личное. Иисус работает очень лично с каждым человеком. Поэтому у нас есть свое личное участие. Мои личные мозги нужно обновлять. Мое личное сердце должно быть с Богом. Мое личное тело. Мы не идем в Царство Божье просто коллективом. Мы, конечно, помогаем друг другу, но написано, каждый понесет свое бремя. Что-то свое, какую-то свою часть я обязательно должен сделать для Господа, обязательно должен сделать для Царства Небесного. Я обязательно должен что-то вложить для этого Царства. И вы знаете, нет большой пользы думать о том, ну вот минимальную часть, какую надо вложить, и чтобы Бог отстал. Это не то сердце, это не то, что сделает человека счастливым или благословенным или полезным. Лучше всегда жаждать большего. Лучше всегда жаждать великого. Хорошо, допустим, ты берешься, а твоя соседка оставляется. Вот если завтра придет Иисус, а твой друг, а твой знакомый, он берется или оставляется? Я думаю, что многие наши знакомые оставляются, если завтра бы пришел Иисус. Я думаю, что нам надо искать Бога. Нам надо не смиряться с тем, что есть, пока есть хотя бы один грешник, который оставляется. Давайте мы посмотрим первое послание Коринфянам, 9 главу, с 14 стиха. Удивительное послание. Коринфянам вообще послание такое особенное. Павел писал очень проблемной церкви. В церкви было множество проблем. Но первое послание Коринфянам, 9 глава, с 14 стиха. Он пытается защититься. Туда пришли люди в эту церковь и говорили: что там ваш Павел? Да, вы поверили через него в Иисуса, но послушай, он даже с вас пожертвования не берет. Вот мы крутые верующие, мы тут имеем власть от Бога, поэтому давайте нам за все свои ваши пожертвования. Павел защищается, он говорит, что я это делаю для Евангелия. Давайте мы почитаем с 14 стиха. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». То есть это нормально. «Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Если же не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, дабы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Павел, зачем тебе столько заморочек? Ну зачем? Зачем тебе так мучиться? 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Хочешь ли ты участвовать в Евангелии Христа? Это хорошо, что мы поверили, что Иисус есть Господь. Это хорошо, что мы сюда приходим. Хочешь ли ты быть участником? Я не говорю, можешь ли. Может быть, ты чувствуешь, что ты не можешь. Может быть, не те силы, не та молодость, не то самочувствие. Но если бы ты мог, ты бы хотел? Хочешь ли ты быть соучастником Евангелия? Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Надо напрягаться для этого. Может быть, для меня напрягаться и для тебя напрягаться будут означать разные вещи. Но Бог не оценивает нас по сделанному объему. Бог оценивает по тому, насколько мы вложили себя. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, мы нетленного. Тут Олимпиада проходила, вот про нее тут говорится. Здесь я, в принципе, почти ее не смотрел, только там несколько так кусочков проходило мимо моих глаз. Но я занимался когда-то спортом, я помню, что это такое. Особенно перед соревнованиями, но в принципе и вообще. Ты не можешь есть и пить, что тебе хочется, и сколько хочется. Потому что если у тебя будет полный набитый желудок, ты не сделаешь сальто. Не говоря о том, чтобы выполнить все упражнения. Тебе будет трудно бежать. Пустыня, которую мы сейчас проходим, это еще один из методов самодисциплины. Евреи привыкли в греховном мире рабстве жить как попало. Тут Бог их заставил дисциплинироваться. Они отвыкали жить как попало в пустыне, чтобы, войдя в землю обетованную, и как армии быть более дисциплинированной, и жизнь была более дисциплинирована. Здесь аналогичная мысль. Подвижники воздерживаются от всего. У меня есть цель. Я хочу поучаствовать в Евангелии Христа тем, что я могу, с Богом. Значит, я буду стараться отказываться от вещей, которые меня нагружают, которые мне мешают служить Богу. Я не говорю о той нагрузке, которую тебе нужно нести, как член своей семьи, там, работа и так далее. Я имею в виду нагрузка, которая портит духовную жизнь. Там, греховные развлечения или не очень греховные развлечения. Мне Бог недавно показал. Я пытался понять, вот читаешь этот Ветхий Завет и думаешь, почему Бог там так свинину разносит? Написал кучу всякой некошерной пищи, то нельзя, это нельзя, там много чего было нельзя. Но в Исаии свинину он разносит там в пух и в прах, там все, кто едят там. Я думаю, но почему вот именно, вроде ж неплохое мясо. Ну, в принципе, если хорошенько приготовить, прожарить, там ничего не остается. Конечно, если не дожарить, там могут быть какие-то паразиты. Ну, вроде в другом тоже бывает. Почему вот именно так? И потом очень интересная вещь. Я читал, смотрел, что раввины пишут. Там. У всех примерно такая мысль, что, ну, как бы не знаем. По принципу, Бог сказал, и мы делаем. Но одну интересную мысль я нашел, набрел. Там, когда описывается, что такое чистое, что такое нечистое животное, там два признака есть. Оно должно быть с раздвоенными копытами и жевать жвачку. Да, жвачку не жует. Как там? Метод каширования свиней. Подушечку жвачки в рот и на стол, да? Жует жвачку. Подушечку орбит. Знаете, я понял одну мысль интересную. Свинья, она как бы наполовину чистая. Копыта как бы чистые, а внутри как бы нечистая. Ну, метод ее пищеварения не соответствует Божьим стандартам. Бог так атаковал именно этот вид пищи, потому что он кажется чистым. Это смешение стандартов. Это то, что делает церковь в современном мире. Мы смешиваем со стандарты. Вроде неплохой фильм, но есть там парочка таких моментиков, но там они там чуть-чуть там вне брака там что-то делают, там ругнуться. Но это не страшно, он почти чистый. И вот это самое «почти» наполнило наши домы огромным количеством. Свинью легче вырастить, свинью легче произвести, чем овцу. За ней не надо так бегать. Ты насыпал всяких отбросов, и она себе жует. Ну, загон поставил, там собака пусть бегает, охраняет от хищников. Овцу ты пасти должен, ходить за ней, чтобы чистая получилась. Это дороже выходит. Свинина дешевле. И Бог знал, если разрешить, они этим стандартом заполнят всю свою кухню. И вот то же самое произошло в церкви. Мы своим почти чистым стандартом заполнили всю свою кухню, духовную я имею в виду. И потом мы поймем, почему мы больны. то там что-то нечистое цапнем, то тут что-то нечистое. Как будто все в порядке, ну почти же нормальный фильм, ну почти же нормальная передача. Ну там немножко, да ладно. И вот это ладно. Богу очень не нравится. Это полунечистая вещь хуже, чем совсем нечистая. В Новом Завете, в Откровении, помните, Иисус говорит, если бы ты был холоден или горяч. То есть Бога даже устраивает, если ты холоден. По крайней мере, ты знаешь, что ты идешь против Бога, ты знаешь, что ты Божий враг. И если Бог тебе по голове настучит, ты покаешься. Как он говорил, нечистый пусть делает нечистоту еще. Чистый пусть очищается еще. Святый пусть освящается еще. Бог говорит, разделитесь, не надо то туда, то сюда, то туда, то сюда. Не надо. Надо полный стандарт чистоты. Для Бога лучше, чтобы ты понимал, что ты совсем в грязи, чем чтобы ты так, Юля, так. Конечно, он хочет, чтобы мы были горячими и чистыми. Конечно, он не хочет, чтобы мы туда шли. Но вот эта вот серединка, она хуже, потому что ты ее не чувствуешь. Вроде все в порядке. Только что-то силы Божьей нету. Наше личное участие. Павел хотел быть соучастником Евангелия. Вы знаете, что Бог всегда работал с личностями. Авраам, Павел. И не всегда эта работа выглядела круто. Авраам, отец веры, вау. Но он хотел просто сына. Не очень большое по современным меркам дело. Он хотел ребенка. Бог сказал, послушайся меня, иди, я благословлю тебя. Он послушался. Он шел, и не получалось. Я знаю, что у меня и у вас много чего не получается. Мы идем за Богом, мы слушаемся, и не получается. Духовно как-то оно... И вы знаете, Бог подождал, пока Авраам и Сара сказали, мы больше не можем. Помните, обыкновенная женская у Сары прекратилась. И господин был стар. Все. Я думаю, многие из нас в таком состоянии сейчас. Но если ты хочешь участвовать в Божьем плане, то это самое время поднять свои глаза к небесам. Как сказал Павел, что обрезание Нового Завета – это, как там было? Мы, служащие Богу, и не на плоть надеющиеся. Когда Авраам был обрезан, через год у него появился сын. Перестань надеяться на свои силы, перестань надеяться на свою плоть. Начни учиться служить Богу Духом. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы не можем служить своим старым человеком Богу. Не получится, я пробовал. Только одни нервы и расстройства. Духом, Святым Духом, нашим Духом, рожденным свыше, подними глаза к Господу. Наше с Ним участие, твоя надежда не на плоть, но на Дух, даст тебе способность быть соучастником Евангелия в любом возрасте. Сара не могла, но Бог в Саре мог. Авраам не мог, но Бог в Аврааме мог. Не ты сама, но Христос в тебе, упование славы, может сделать несравненно больше, чем ты даже себе представить можешь. Давайте мы вспомним еще раз Римлянам 12 главу с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья. Слово «умоляю» мне напоминает что-то вот такое. Братья, я вас умоляю. Умоляю, пожалуйста, представьте тела ваши Господу. Учитесь у Христа. Не оставляйте все, как есть. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Все, кто может физически, приглашены учиться в Бауску. Группа прославления, потихонечку выходите. Помните такую песенку? Позови, я услышу, позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Я зову тебя в Бауску, научись у меня для разумного служения.